9. Ответ уже на второе письмо получила Анна и еще послала, но самого его с тех пор не видала. Со смутной тревогой прислушивалась она к разговорам за столом, где говорили о скорой мобилизации, о странном желании Павла Андреевича и его друга отправляться добровольно на Дальний Восток, о близком отъезде, разлуке. Однажды, вернувшись от тетушки, она застала хозяйку расстроенной, ходящей по залу с платком в руке. Не снимая шапочки, она прошла в детскую и, встав перед топившейся печкой, спросила у Павлуши. «Дитя, что с мамой?» «Что?» – переспросил тот, не отрываясь от карточного домика. «Что с мамой? Она сердится, она плачет». «За завтраком были картофельные котлеты. Мама их не ела и плакала. Она их не любит, а дядя Павел уехал». «Дядя Павел уехал?» – молвила Анна, не чувствуя тепла топящейся печки за спиною. «Уехал далеко-далеко», – с увлечением рассказывал мальчик. «Уехал драться. Когда он приедет, он привезет мне костяных солдат и саблю». «Не спрашивал он обо мне, Павлуша? Вспомни, не кланялся?» «Нет», – отвечал рассеянный ребенок. «Вспомни, дитя, вспомни!» – настаивала девушка. Подумав, мальчик поднял с улыбкой глаза и сказал опять. «Нет, дядя Павел только велел мне расти и не быть трусом». И снова стал ставить пестрые карты, легкие и неустойчивые одна к другой. «Отчего вы не снимаете шапочки, фрейлин? Вы куда-нибудь пойдете?» – ласково спросил он, видя девушку печальной. «Сниму», сказала она и пошла мимо зала, где госпожа ходила взад и вперед, одна, со скомканным платком в руках. «Вы знаете, фрейлин, брат уехал на войну», — громко сказала Варвара Андреевна. «Да, мне Павлуша сказывал», — отозвалась та, входя, и ждала с трепетом, что прибавит госпожа. Но та, походив и видя Анну ожидающей, заметила только: «Когда Соня придет из школы, не забудьте переменить ей чулки».